Глава 18. Андрей. Он сидел у себя в кабинете и не понимал, что происходит. Вика изменилась, стала странной и отстраненной. А вчера, когда забрала сына из больницы, вроде и рада, но о чем-то постоянно думает и будто меня боится. Что не так? Может, хочет о чем-то поговорить, но боится? Между нами все началось быстро и внезапно. Но кто говорил, что будет медленно и легко? В моей жизни вообще все непросто. Около меня всегда страдают люди. Я будто проклят с рождения. Я всегда один. И кроме меня, мне никто никогда не помогал. Все мои женщины, которых я любил, покидали меня не по моей воле. Да, я любил свою мать. Пусть она и не уделяла мне внимания и любви. Настоящей, материнской любви, как дают своим детям другие матери. Но я был с ней связан. Чем? Не знаю. Но меня тянуло к ней. Вторая моя любовь и моя жизнь – это была Даша, которую у меня забрали. За нее я был готов жизнь отдать. Она – самое ценное и светлое, что у меня было. Она та, которая подарила мне новую жизнь и рассказала, что такое настоящая любовь. И в тот момент, когда я хотел сдохнуть и не возродиться обратно, появилась Вика. Мне хорошо с ней. Она не ебет мозги, с ней спокойно. Она несет свет в мою мрачную жизнь. Но и она от меня исчезает. Почему? А может, она осознала, что не потянет меня с моими тараканами? Я ее не виню. У нее есть ребенок, которого она хочет защитить. Но я хочу защитить их двоих. Когда я в первый раз познакомился с Никитой, я вспомнил своего сына. Как играл с ним, как мы учили первые буквы. Я вставал каждую ночь, когда он болел, и просто защищал его сон. И после общения с сыном Вики я опять почувствовал это чувство, отцовское чувство, которое я испытывал со своим сыном. Вика и ее семья, они помогают мне не угасать. Они словно фениксы, которые возрождают меня, чтобы я жил и сражался за свою жизнь. Беркутов встал со своего кожаного кресла и подошел к окну. Открыл его и закурил, смотря на весеннее жаркое солнце. Набрал Вике, но она не взяла трубку, и он услышал, как в его кабинете открылась дверь и послышались тяжелые мужские шаги. «Здорово, Беркут!» «Здорово! Нашел что?» Он развернулся в сторону Фила, который уже почти подошел к нему. «Да». Мужчина закурил и присел на подоконник. «Вчера к ней приезжал Белов, который якобы был записан на прием. Был он там около 30 минут, потом вышел из здания, сел в свою машину и уехал. Звонки ее проверили, все чисто. Кроме тебя и с работы ей никто больше не звонит. Был еще один номер, вчера ночью около 12». Фил посильнее затянулся смольным дымом и выпустил его в открытое окно. «Номер неизвестный. Симка не была зарегистрирована. Одноразовая. Так что кто это был, увы, мы не выясним». «Хорошо. Пусть не ездит доктор и не сводит свой глаз с нее». Из-за непонятного и непредсказуемого поведения девушки он решил ее проверить. И от того, что проверял Вику, он не чувствовал себя предателем или кем-то еще. Сейчас он подозревает всех и каждого. Да он даже за Филом следит. Тот не знает этого. Он проверяет каждого, начиная со своего помощника Жоры до последнего клиента, кто выходит из его кабинета. Сейчас любое его движение и общение может стать непоправимой ошибкой. «Фил, сегодня вечером нужно будет доехать до казино. Там встреча с одним человечком важная. Ствол не бери, но пусть он находится рядом». «Понял. Парней взять? Интеллигента возьми. Он в курсе всех дел, пусть рядом помаячит». «Лады, Беркут, а что там с посылками?» «Ой, бля, не напоминай. Я и так каждый день как на иголках. Хер его знает, что на этот раз грёбаный мститель придумает». «Понял. Познакомился вчера с пацаном?» «Да», — ответил Андрей и мысленно про себя улыбнулся. «Это, Беркут, ты же знаешь, что я не доверяю бабам. А тем более твоя Вика какие-то дела мутные со своим бывшим ведет. Будь с ней поосторожнее. И я бы советовал прощупать ее семейку. Не удивлюсь, если она засланная к тебе. Фил, ты за базаром-то следи. Какая нахер засланная? Ты мне ее сам нашел или забыл? Да я-то все помню, кого и когда я искал». Мужчина достал еще одну сигарету и закурил. «Тебе от Виолетты привет. Как она там? Не хочет вернуться?» «Нет. Говорит, что в деревне ей лучше, а от мужиков устала. Ей больше нравится учителем работать, чем проституткой». Фил хмыкнул на свои слова и затянулся дымом. «Ну, тебя-то все равно пускает. Так это я. И я не спрашиваю, а просто приезжаю. Тем более от меня ей идет хорошая поддержка. Со мной одна ночь, как ее месячная зарплата. Как там твой клуб? Продвигается дело?» «Да. Персонал ищут. И думаю, через пару недель откроется». «Ладно». Фил затушил сигарету. «Я поехал. В 8 буду у казино». Он спрыгнул с подоконника и пошел на выход, а Андрей проводил его до дверей долгим взглядом. «Значит, все-таки Фил посещает свою бывшую жену до сих пор. А говорил, что нахер ему баба не нужна и что его к ней не тянет. Да еще и ехать-то в эту деревню 60 км, не меньше, а все таскается. Умеют бабы мужиками крутить, а те этого даже не замечают». Андрей еще раз попытался набрать номер Вики, но на том конце провода он услышал только равнодушные гудки. Убрал телефон в карман и занялся работой. Сегодня у него встреча с потенциальным клиентом, который держит в нужных городах порты, где скоро должен будет проходить его груз, и он постарается наладить связи на долгосрок. Вся инфа на этого самого партнера имеется, и навряд ли он сможет отказать ему. Остальные полдня прошли в том же режиме, пока в дверь его кабинета не постучались. «Войдите!» Дверь отворилась, и показался щуплый курьер в желтой форме. «Здравствуйте, Беркутов Андрей Александрович?» «Да, это вам». Парень подошел к столу и передал ему конверт и удалился. Сегодня это был только конверт, без каких-либо игрушек или вещей его покойной жены, что несказанно радовало. Он пальцами прощупал содержимое конверта, и кроме письма, там было еще что-то маленькое и жесткое, похожее на флешку. Он быстро распечатал конверт и вытряхнул все содержимое. Взял в руки письмо и открыл его. «Добрый день, Андрей Александрович. Я смотрю, у вас жизнь налаживается. Значит, где-то я совершил ошибку, но больше я этого не допущу. А еще я думаю, что пора переходить к развязке. Скоро откроются все карты, и вы будете очень удивлены. А пока можете посмотреть прекрасное видео, которое даст вам понять, что я ближе к вам, чем вы думаете. Хорошего вечера». Он бросил конверт на стол и вставил флешку в ноутбук, где воспроизвелось видео, как они с Филом лишают жизни одного должника и очень плохого человека. Нет, он не лучше его, но всегда свое слово держит. После просмотра видео Андрей посмотрел на фотографии, на которых были он и Вика в их доме. И сразу же в голову пришел тот день, когда все его приближенные приехали в дом решить один очень важный вопрос. Там же была и Вика. И кажется, он совсем близок к разгадке. Кто-то из тех присутствующих и есть тот самый мститель. Но кто? Каждый, кто был в его доме в тот день. У каждого из них руки в крови, и даже у его заместителя Жоры, который не ругался матом, не пил и не курил, и этот порядочный парень немало наследил за свою жизнь. Но как отыскать нужного человека? Кто тот, который желает его смерти, да еще и так близко к нему сидит, что имеет право заходить в его дом? Игра с каждым днем становится все интереснее и интереснее. Внедорожник Андрея остановился у подпольного казино, которое было самое известное среди своих. Это было его казино. Самый первый бизнес, открытый Беркутовым, и который приносит ему немалую прибыль. Он уже заглушил мотор, как раздался телефонный звонок. Он посмотрел на дисплей. Звонила Вика. Андрей немедля ответил на вызов. «Привет». «Привет, Андрюш. Прости, трубку не брала, день был просто бешеный, еле успела за Никиткой в школу. А ты как? Ты сегодня приедешь?» Он был рад слышать ее голос, да еще и такой радостный. Может, ему показалось, что она от него отдалилась. Но вопрос о ее бывшем, который появился в ее кабинете, все еще оставался открытым. Андрей мало кому мог доверять, и пока что его доверие шаталось, когда дело касалось Виктории. «Я хорошо. На работе. Сегодня не получится встретиться. Я завтра за тобой заеду. Мы вместе заберем Никиту и куда-нибудь все втроем сходим. Договорились?» «Хорошо. Тогда до завтра». «До завтра. Спокойной ночи». Он отключил звонок и, выключив телефон, положил его в бардачок автомобиля. Посмотрел на себя в зеркало, снял галстук и расстегнул пару пуговиц на рубашке. Ладонью провел по несколькодневной щетине и вышел из машины. У входа в здание ресторана, где находился секретный вход в казино, его уже ждали Фил и Интеллигент. Подойдя к ним, мужчины пожали друг другу руки и вошли внутрь, где их уже встретила миловидная девушка, которая провела в казино. Сегодня народу было много. Заняты были все игровые столы. Даже пришлось вызывать дополнительных крупье. Андрей быстро прошелся глазами по гостям и нашел нужного. Фил и Интеллигент сели за рулетку, а Беркут прошел к покерному столу и занял свободное место около человека, с которым должна произойти встреча. Сразу же около них возник официант, предлагая выпить. Андрей отказался, а вот его гость взял стакан с виски. «Добрый вечер, Андрюша!» – прохрипел пожилой мужчина и отпил из бокала. «Добрый, Павел Арсеньевич. Как ваши дела?» «Как видишь, если к тебе пришел, значит хорошо. Надеюсь, не попортишь их». Мужчина с игрового стола перевел свой взгляд на Андрея. «Все будет зависеть от вас. Поиграете или сначала к делу перейдем?» «Давай сразу к делу». Старик кивнул своему человеку, который аккуратно вывел из игры двух присутствующих, и за столом остались только Беркутов и Павел Арсеньевич. «У меня должен на днях груз проходить через Архангельск. Я хочу, чтобы ваши люди проконтролировали, чтобы все прошло гладко». «Сколько я с этого буду иметь?» 7%. Это максимум, что могу предложить». 7, говоришь?» Павел Арсеньевич отхлебнул из бокала с виски и посмотрел на свои карты. «Я так понимаю, если я не соглашусь, ты предоставишь на меня, что нарыли твои псы, и тогда у меня точно не останется выбора». «Я надеюсь, что до этого не дойдет». «Ты мне нравишься, Андрюш. Дела ведешь чисто, да и ребята мне твои нравятся. А что, если я не возьму прибыль, а скажу, что ты мне должен будешь? Ну, если на случай понадобится твоя помощь, ты не откажешься. Что ты на это ответишь старику?» Беркут понимал, что это неплохой вариант, но помощь может быть грязной, как и сама работа на Павла Арсеньевича. Но ему нужно было провести этот груз. И это нужно было сделать любой ценой. «Хорошо, я согласен, но при условии, что мой груз не пострадает. За это я могу поручиться». Мужчина отложил свои карты, взял бокал с виски. «За успешную сделку!» – отсалютовал он в сторону Андрея. «Хорошей игры, Павел Арсеньевич». И после своих слов Андрей вышел из-за стола и пошел в сторону соседнего зала. Он зашел в полутемное помещение, где играла музыка. Зал освещался прожекторами, а на стене танцевали стриптизерши. Беркутов подошел к одному из столиков, которые находились прямо у сцены, и сел на диван. Около него почти в ту же секунду возник Фил, который сел рядом. «Что будете пить?» Молодая официантка в одном нижнем белье и на каблуках возникла у них перед носом. «Водки принеси», – проговорил Андрей и уставился на танцующую девицу, которая при виде своего начальника стала активнее двигать частями тела. С несколько минут мужчины просто молча сидели и смотрели на танцующую девушку, которая еще успевала им улыбаться и строить свои глазки. «Ну как все прошло?» – подал первым свой голос Фил. «Хорошо, груз пройдет вовремя и без остановок. А что взамен?» «Услуга». «Какая?» – Фил явно удивился. «Пока не знаю. Кстати, вот, посмотри». Андрей передал ему свой телефон, и мужчина нажал на плей. Он внимательно всматривался в кино со своим участием, а потом чертыхнулся себе под нос. «Откуда это?» «Пришло сегодня с конвертом. А еще вот». Андрей достал фотографии из внутреннего кармана пиджака и передал Филу. «Тот, кто посылает мне все это дерьмо, сфотографировал меня и Вику в тот день, когда мы у меня дома решали, что делать с телом. Значит, это кто-то из своих? Но кто? Все начинали вместе с нами, и мы уж точно ничьи семьи не трогали, тем более у нас почти все детдомовские. Не знаю, Фил, но крыса среди нас». Андрей опрокинул залпом стопку с горючей жидкостью, которую принесла официантка, но легче не стало. Он достал пару купюр из бумажника и поманил к себе стриптизершу, которая, активно шевеля бедрами, зашагала в его сторону. Мужчина засунул ей в трусики пару купюр, и та стала танцевать перед его носом. Он смотрел на сочное тело этой блондинки, но оно его не привлекало. Ему казалось оно грязным, не то что у Вики. Да, у нее не было накладных сисек, накачанных губ и искусственных ресниц. У нее было все свое, такое маленькое и аккуратное, что будто это было сделано под него. Ему нравилась ее нежность и беззаботность. Она к нему относилась с трепетом и лаской. Ее хотелось постоянно и везде, стоило только вспомнить об этой девушке. И что он сейчас делает? Сидит и смотрит, как стрепуха трясет около его лица своими сиськами, а он вкладывает ей бабло в трусы. Хотелось сорваться сию же секунду и уехать к ней, ворваться в ее квартирку, схватить ее за талию и прижать к стене. Но не сегодня. Сейчас он хочет побыть один.